159 гуру. Биполярное зрение позволяет видеть оба полюса наблюдаемых явлений и поступать соответственно. Как тень за движущимся предметом, следует темный полюс явления за светлым, связаны оба законом противоположности. Светлое сознание выбирает положительную сторону вещей и ее укрепляет, темное – отрицательную и ее усиливает. Так самые лучшие начинания, установления и учреждения в темных руках оборачиваются своей теневой стороной. Это очень характерно для конца Кали-юги. Сатья-юги, юга света, прекратит беззаконие, и конечное рушение тьмы будет великим.